«Петя! Петя!» – воскликнула она и обвела руками шею молодого человека, переступившего порог в кухню. Это был Петр Павлович Муратов. «Соня, задушишь, задушишь!» – небрежно усмехнулся он и отвел ее руки. «Дай снять пальто!» Он ловко сбросил пальто на руки служанки и небрежно проговорил носовым голосом. «Завтра, Цербер, получишь вознаграждение!» «Надеюсь, что вы, Софья Дмитриевна, проведете меня в свои внутренние покои из этой приемной», — усмехнулся он, обращаясь к молодой женщине. «Пойдем, пойдем, Петя», — засуетилась молодая женщина. Она взяла свечу и почти побежала из кухни. Она теперь ничего не боялась, ни навешанного хлама, ни полутьмы, ни тишины. Ее маленькое, кругленькое, румяное, как крымское яблоко, личико все светилось чисто детской радостью и счастьем. Вся ее физиономия напоминала не осмыслившуюся, не сформировавшуюся физиономию ребенка без определившихся резких очертаний. Вздернутый носик, пухленький розовый подбородок с ямкой, толстые румяные губки, несколько светлые голубые глаза, отдувшиеся щечки, не особенно правильные брови – все это напоминало скорее девочку, чем женщину. Небольшой рост дополнял иллюзию. «А что, Рауль, синяя борода скоро явится в свой замок?» – небрежно спросил Петр Павлович Муратов, опускаясь на кушетку. «Леня? Нет, он через час приедет, не ранее», – ответила молодая женщина, останавливаясь перед ним. «Идти далеко, а он ни за что извозчика не возьмет. Вот он скупой. Значит, можно побеседовать». «Ты даже не поцеловал еще меня», — упрекнула его молодая женщина, по-детски капризно надувая губки. «Приблизьтесь, и я вас расцелую, прелестная царевна», — засмеялся Муратов и, взяв за талию молодую женщину, посадил ее к себе на колени. «Сперва подставьте ваши добрые глазки, потом ваши надувшиеся губки». Он поцеловал ее глаза, ее губы. Он обращался с нею как с игрушкой, как с вещью, из которой он мог делать все, что ему вздумается. Что-то глубоко развратное, бесконечно циничное было в его ласках. От этих ласк у нее кровь приливала к голове, темнело в глазах, захватывало дыхание в горле. «Ну, теперь мы перестали дуться и, надеюсь, остались довольны», спросил он через несколько минут, слегка насмешливым тоном. Молодая женщина, вся раскрасневшаяся, молча наклонилась и прильнула к его выхоленной, почти женской руке губами. В этом поцелуе сказывалась какая-то смиренная, покорная благодарность рабыни. «А время идет, и вместе с ним идет и Рауль Синяя Борода», проговорил Петр Павлович, не отнимая руки от губ молодой женщины. «Теперь мне остается еще сделать один вопрос. Как наши дела?» Молодая женщина быстро подняла голову и как-то растерянно и пугливо взглянула на Муратова. «Петя, еще немного побудь», — молящим голосом проговорила она. «Посиди». «Нельзя. Ты сама знаешь, что надо уйти вовремя», — произнес он, пожимая плечами. «Не должно портить водевиль трагическим концом». «А вы, Софья Дмитриевна, о делах, верно, и забыли?» «Петя, какой ты недобрый!» — упрекнула его молодая женщина. «Вот брошь. За нее дадут 100 рублей». «100?» — спросил протяжно Муратов, взглянув на брошь, вынутую Софью Дмитриевну из кармана. «Да, это покуда. После я постараюсь еще». В смущении начала Софья Дмитриевна. «Немного, немного», задумчиво произнес Петр Павлович. «И вечная возня с этими вещами, с оборотами, это тяжело. Я не знаю, как я перебьюсь. Жизнь так дорога в Петербурге. Право, лучше мне перевестись в армию, в провинцию. Там дешевле жить. Здесь мне приходится только обирать тебя, мучиться самому и мучить тебя». «А я?» — испугалась молодая женщина. «Что ж, ты покуда останешься своим Раулем. Не вечно же будет он жить». «Не вечно. Но мне год без тебя покажется вечностью». «А мне, ты думаешь, будет весело где-нибудь в трущобе? Но ведь без денег жить здесь нельзя, служа в Петербурге». Петя!» Молодая женщина с мольбой взглянула на Муратова, и в ее глазах блеснули слезы. «Придумай что-нибудь». «Что же придумать?» Небрежно пожал плечами Муратов и поднял глаза к потолку, обдумывая что-то. «Вексель, что ли, напиши. Может быть, кто-нибудь учтет». «А из чего же заплатить?» Испугалась молодая женщина. «Помрет муж, заплатишь. Не помрет до срока. Отсрочить можно». «Да? Ну что же, делай, как знаешь. Только ради бога, не уезжай. Нет, это совсем невозможно. Остаться без тебя, здесь, с ним. Нет, нет, милый мой, красавчик». Она опять припала губами к его руке. «Эх, Соня, Соня, мы только затягиваем на себе петлю». «Милый», — молящим тоном произнесла она. Он молча махнул рукою. «Так я зайду на днях», — промолвил он, поднимая ее с своих колен и поднимаясь с места. «А вексель ты можешь прислать мне завтра утром, ведь вексельная бумага у вас всегда есть». «Ты поскорее приходи. Завтра или послезавтра Леня опять уйдет в 9, в 10 часов. Ему нужно будет опять идти по делу. Заседание у них какое-то будет по делам Пореченской железной дороги. Я поставлю на окно свечу». «Хорошо, хорошо. Прощай». Молодая женщина еще раз обвела его шею своими руками и прильнула губами к его лицу. «Никогда бы я не рассталась с тобою», — воскликнула она, прижимаясь к нему всем телом. «Нужно покориться судьбе». «У, какой ты жестокий». «Да разве я могу отвечать за распоряжение судьбы?» «Нет, но ты не напоминай о судьбе, это тяжело». «Ты совсем девочка». Они вышли в кухню. Служанка, положив голову на стол, спала крепким сном усталого рабочего человека. «Верный Цербер плохо сторожит», — усмехнулся Петр Павлович. «Не буди ее, я сама подам тебе пальто», — сказала молодая женщина. «Зачем же, я и сам надену», — ответил Муратов. «Нет-нет, я подам. Если бы ты знал, как я тебя люблю. Я все, все готова для тебя сделать», — горячо проговорила молодая женщина, вся полная любовью. «Даже пальто подать», — усмехнулся Муратов. «Ах, нет, ты все шутишь. Я не умею этого высказать. Я такая глупенькая». Она подала ему пальто и снова обвела его руками. Он поцеловал ее крепко, прижал к груди, почти приподняв на воздух, и потом отворил дверь. «Прощай, приходи же», — проговорила она. Дверь заперлась за Петром Павловичем. Молодая женщина осталась в кухне. Она присела в уголок и задумалась. В ней проснулось сожаление, что она не встретилась с Петром Павловичем Муратовым до своего замужества. Если бы она встретилась с ним раньше замужества, ей не пришлось бы обманывать своего мужа. Мало-помалу ей вспомнилась вся ее прошлая жизнь.